Уже было понятно, что эта игра изначально придумывалась не для нас. Мы ведь и сюда приехали, чтобы отыскать зацепку, оставленную для Скай. И мне на ум пришел новый вопрос. «Как думаете, что этот снимок значит для самой Скай?» — спросила я, вскинув руку с фотографией, найденной позади снимка улыбающихся отпрысков Хоторна. «Скай, Зара, парнишка. И кто это?» — добавила я, вспомнив о послании, которое мы нашли в бутылке под половицами в коридоре между спальнями Зары и Скай. «Ты знал и все равно сделал. Я тебя никогда не прощу». Когда я смотрю на эту фотку, шестое чувство уверенно подсказывает, что тут тоже не обошлось без тесного общения с кое-чем прессом. Они поссорились из-за парня, подумала я. Точно так же, как когда-то повздорили из-за Эмили Лафлин Джеймсон с Грейсоном. «Джеймсон просто так взял и отдал тебе этот снимок?» Ксандр плюхнулся на кровать. «Нашел и отдал?» Я кивнула. Видно было, Ксандра гложет то, что подсказку отыскал не он. «И где же Джеймсон сейчас?» — поинтересовался Ксандр, и в его голосе прозвучали неожиданные бунтарские нотки. Я прокашлялась. «Он вызвал Грейсона на прыжок, что бы это ни значило». «Без меня?» — с нескрываемой обидой спросил Ксандр. «Фотографию, значит, отдал тебе, а Грейсона вызвал на прыжок». Он вскочил на ноги. «Ну все, пощады не ждите. С мистером Ксандром Милашкой пора распрощаться. Эвери, можно мне посмотреть на то фото?» Я протянула ему изображение Зары, Скай и растрепанного парнишки. Ксандр решительно направился к двери. «Ты куда?» — хором крикнули мы с Ребеккой. А Макс поспешила следом. «Мы куда?» — уточнила она. Ксандр сердито уставился на нас. Впрочем, злость была показной. «На лыжную базу». Глава 44. Каким-то чудом нам удалось уговорить Алису на еще одну вылазку. Ведь в это время можно было сделать фото для прессы. Парень был от нашей затеи отнюдь не в восторге, но чувствовалось, что ему не впервые сопровождать гостей к подножию горы на лыжную базу. «Дедушка запретил нам прыжок, когда мне было лет 12», — рассказал Ксандр в джипе по пути к месту. «Слишком уж часто дело кончалось переломами». «Подумаешь, мелочь», — съязвила Макс. «Для Хоторнов точно», — фыркнула Тея. «Веди себя прилично», — осадила ее Ребекка. «В этой игре нет ничего такого. Просто проверка на смелость», — пояснил Ксандр. «Ты едешь на подъемнике, пока тебе не скомандуют «прыгай». И тогда ты...» — он пожал плечами. «Прыгаешь?» «Что, прям с подъемника?» — я удивленно уставилась на него. «Первым спрыгнуть командует тот, кто вызвал тебя на это состязание. Если ты отказываешься, он должен спрыгнуть сам. Если соглашаешься, спрыгиваешь и получаешь 15 секунд форы в гонке». «В гонке?» — переспросили мы с Максом хором. «К подножию», — уточнил Ксандр. «Ничего глупее в жизни не слышала», — сказала я. «Возможно», — упрямо произнес Ксандр. «Но как только мы закончим на базе, я стану победителем». На базе нас провели через большую столовую к укромному алькову с видом на снежные склоны. Двое служащих Хорина заняли позицию у дверей, а глава моей службы безопасности остался со мной. «Садитесь», — скомандовала мне Алиса. «Попейте горячего шоколада. Мы сделаем несколько снимков, и можно будет возвращаться». Таков был ее план. Но у нас имелся свой. А именно, выяснить, что за парень изображен на снимке. Ксандр предположил, что среди сотрудников базы могут найтись те, кто работает здесь уже не первое десятилетие. Учитывая, как тщательно меня охраняли, не приходилось надеяться, что я сумею поучаствовать в выяснении этого. А вот Макс и Ксандр могли. Как и Тея с Ребеккой. Орин отпустил их, всех вчетвером, в уборную, отрядив им всего одного охранника. И когда через 10 минут они вернулись, у телохранителя был такой вид, точно его до приступа мигрени довели. «Эта парочка просто бесценна, когда надо выведать у кого-нибудь информацию», сообщила Макс, кивнув на Тею с Ребеккой. «У Теи лучше получается флиртовать», тихо произнесла Ребекка. Тея заглянула ей в глаза. «А ты зато очень способная ученица». «И что же удалось выяснить?» спросила я у Макса и Ксандра. «Тот парень с фотографией работал на горе». Макс явно была очень довольна полученными сведениями. «Он был лыжным инструктором лет 20, может, чуть старше. Пользовался успехом у дам». «А как его звали?» — уточнила я. «Джейк Нэш», — ответил Ксандр. «Джейк». У меня закружилась голова от наплыва мыслей. «Нэш». Глава 45. После этой шокирующей новости Ксандр пошел искать Джеймсона и Грейсона. Спустя несколько часов все трое вернулись, потрёпанные и уставшие. Джеймсон уселся в кресло с высокой спинкой. «Смотри, кровью его не залей», — подколол брата Грейсон. «И в мыслях не было», — парировал Джеймсон. «А ты как, небось, подумываешь, наблевать вон в ту вазу?» «Какой же ты идиот», — процедил Грейсон. «Какие же вы оба идиоты», — поправила я. Они обернулись ко мне. Одета я была в теплую зимнюю пижаму, заказанную для меня Алисой вместе с некоторыми другими вещами. «Ксандр вам рассказал, что мы нашли?» «Что я нашел, наследница», — поправил Джеймсон и улыбнулся. «Про фотографию я знаю. И про страничку, предположительно, исписанную невидимыми чернилами». Грейсон смерил меня внимательным взглядом и перевел его на Ксандра. «Что еще вы нашли?» «Между прочим, в прыжке выиграл я. Итак, для справочки», — сообщил Ксандр, уселся у камина и опустил взгляд. «Но забыл вам кое-что сообщить. Парень на том фото — это отец Нэша». Эта новость оказала на Джеймсона и Грейсона предсказуемый эффект. А вот меня это открытие не удивило. После всего того, что мы выяснили на лыжной базе, итог казался логичным. Имена всех четырех братьев Хоторнов на самом деле были фамилиями. Отца Грейсона звали Шеффилд Грейсон. Парня на фотографии, того самого, которого обнимала Зара, Джейк Нэш. «Ты знал», — значилось в той записке, — «и все равно сделал». «Вы Нэшу расскажете?» — спросила я братьев. «Что именно?» Я обернулась и увидела на пороге Нэша с Либи. «Что вы собрались ему рассказать?» — спросила сестра и нахмурилась, когда ей никто не ответил. «Ну же, Эйв!» — простонала она. «Никаких больше тайн!» Благодаря ей я смогла сюда приехать. Но она не знала, зачем я здесь. Грейсон поднялся. «Нэш, выйдем на минутку». И вот мы с Либи остались наедине. У меня была всего пара секунд на то, чтобы определиться, стоит ли рассказать ей правду. Впрочем, достаточно было взглянуть на ее волосы, неброского каштанового цвета, вспомнить, чем она ради меня пожертвовала, и решение далось мне с удивительной легкостью. И я ей все рассказала. О Гарри, о том, кто он такой на самом деле, о том, что мы нашли в крыле Тоби, о моем свидетельстве о рождении и благотворительных организациях, упомянутых в завещании, причине, по которой я решила побывать в истинном севере.